Причиной, заставившей Дрейка теперь мчаться к мысу Сен-Винсенти, было услышанное им известие, что один из наиболее видных испанских адмиралов, Жуан Мартинес де Рикальд, назначенный вице-адмиралом флота, предназначавшегося для нападения на Англию, должен был находиться именно там. Кроме того, мыс Сан-Винсенти занимал важное стратегическое положение. Чтобы в этом убедиться, надо лишь взглянуть на карту. Мыс представляет собой крайнюю юго-западную точку Португалии, и все корабли, собираемого Филиппом флота, должны были обязательно проходить мимо него на пути в Лиссабон. Если бы Дрейк захватил мыс, то сделал бы невозможным проход в Лиссабон испанских судов из Кадиса или итальянских портов. Лишь очень сильная эскадра решилась бы помериться силами с Дрейком. Но придя к мысу Сан-Винсенти, Дрейк понял, что для создания постоянной угрозы испанскому флоту необходимо укрепиться на суше, устроить там английскую опорную базу. Осмотревшись, Дрейк решил, что для этой цели лучше всего подойдет находящийся в юго-восточной части мыса замок Сагреш, построенный Генрихом-мореплавателем, создателем школы португальских капитанов, отличившихся в эпоху великих географических открытий. Но захватить его казалось практически невозможным. Сагреш находился на вершине скалы, имевшей 3 отвесных склона высотой в 70 метров. А на четвертом склоне находилась крепостная 10-метровая стена. Но Дрейка это не испугало. Он высадил на сушу 800 солдат и сам повел их в атаку на неприступную крепость. Никому из своих офицеров он не хотел этого поручать. Только что у Дрейка произошел острый конфликт с Бору, который и в этом случае постарался доказать обреченность задуманного предприятия. Но Дрейку было опасно становиться поперек дороги. Это проявилось еще в деле с Доути. Ни минуты не поколебавшись, Дрейк приказал арестовать своего вице-адмирала. Бороу говорил впоследствии, что ежедневно ждал, когда адмирал осуществит в отношении меня свое кровожадное желание, как он это сделал с Доути. В шлеме и панцире, с мечом в руке, Дрейк повел своих людей к воротам замка. Подойдя туда, он потребовал немедленной сдачи гарнизона. Но ответ был отрицательным. Тогда Дрейк приказал принести хвороста и смолы к воротам замка и зажечь их. Это было нелегко сделать под выстрелами обороняющихся. Но когда ворота начали гореть, гарнизон сдался. Как оказалось, замок защищало 110 человек. Дрейк приказал сбросить в море находившиеся в замке пушки и разрушить крепостную стену. Пока солдаты разрушали стены замка, часть флотилии была отправлена Дрейком для уничтожения испанских судов и запасов продовольствия. Англичане уничтожили рыболовные суда и захватили 47 каравелл, перевозивших продовольствие в Лиссабон. Затем корабли вернулись в Сагреш и взяли на борт пехоту, которая к тому времени закончила разрушение крепости. Оставив небольшие суда у мыса Сан-Винсенти для дальнейшего перехвата и уничтожения испанских судов, Дрейк с остальными силами своей флотилии 9 мая направился к Лиссабону. 10 мая английские корабли вошли в устье Таха и встали на якоре в бухте Каскас, в 20 милях от столицы Португалии, второго по богатству города Европы. Там, в заливе Святого Юлиана, находилась штаб-квартира маркиза Санта-Крус. Подходы к Лиссабону были хорошо укреплены, и Дрейк не рассчитывал повторить маневр, успешно осуществленный им в Кадисе. поэтому он хотел выманить испанский флот из Лиссабонской гавани. Но старый маркиз был опытным моряком и не отвечал на задиристые выпады Дрейка, пославшего свои пинасы захватывать мелкие суда, шедшие в Лиссабон. Санта-Крус, Дрейк этого не знал, не был еще в состоянии дать бой английскому флоту. Мощные испанские галеоны стояли без артиллерии, парусов и экипажей. Галеры не были опасны, как показал опыт Кадиса судам Дрейка. Поэтому маркиз никак не реагировал на захваты и уничтожение испанских кораблей в заливе Каскас. Поняв, что выманить испанцев не удастся, Дрейк послал маркизу письмо с предложением провести обмен пленными. Но он получил такой же ответ, как и в Кадисе. Санта-Крус сообщил ему, что у него нет пленных англичан. Тогда Дрейк задал вопрос. Намеревается ли король Филипп в этом году начать войну с Англией? Санта-Крус ответил, что король Испании не хочет войны. Дрейк исчерпал запас вежливости и написал маркизу, что раз тот отказывается обменивать военнопленных, то он продаст пленных испанцев марокканцам, а на вырученные деньги выкупит своих соотечественников из плена. Дрейк добавил тут же, что если Санта-Крус мужчина, то он должен принять его предложение выйти из Лиссабонской гавани и сразиться. На этот вызов Дрейка Санта-Крус ответил, что не имеет от короля полномочий на сражение с английским флотом. Дрейку надоели бесплодные препирательства, и он скрылся из залива Каскас так же неожиданно, как и появился. Узнав об исчезновении Дрейка, Филипп был сильно напуган. Он был уверен, что Дрейк пошел на перехват его золотого флота, идущего из Америки в Севилью. На этот раз флот вез 16 миллионов песо, из которых 4 миллиона принадлежало лично королю. Филипп приказал послать к Азорским островам, где, как он полагал, должен появиться Дрейк, сильный флот. Но вскоре Филипп получил известие, что Дрейк вернулся к мысу Сан-Винсенти. Он вызвал для консультации маркиза Санта-Крус. Тот сказал, что, по его мнению, Дрейк не будет нападать на Золотой флот. Его цель – не допустить соединения испанского флота в Лиссабоне. Поэтому он и будет крейсировать в районе Сан-Винсенти. Филипп с этим согласился и отдал новый приказ – напасть на Дрейка у Сан-Винсенти. Власти Кадиса предложили королю послать против Дрейка 60 кораблей. Король, конечно, согласился и направил в Кадис опытного военного Алонзо де Лейва. Вести от дона Алонзо были неутешительными. Кадис не сможет выставить такой флот. Дрейк действительно хотел обосноваться у мыса Сан-Винсенти. 14 мая он писал Уолсингему. «Пока нам хватит продовольствия и воды, и наши корабли, ветер и погода будут служить нам, вы будете получать вести от нас с мыса Сан-Винсенти, где мы делали и будем делать то, о чем Ее Величество и Ваша Милость будут приказывать. Мы были бы благодарны Ее Величеству, если бы она прислала еще несколько кораблей. Если у нас будет на 6 кораблей больше, мы сможем задержать соединение испанского флота на месяц и далее». Но уже 22 мая Дрейк опять исчез. Теперь он шел к Азорским островам, оправдывая первое предположение Филиппа. Однако Дрейк искал не золотые галеоны. Он получил сведения, что португальский карак под названием «Святой Филипп» идет к Азорам. Карак. Судно типа галеона. Конец сноски. Это был самый крупный корабль Ост-Индского флота. В его трюмах находился ценнейший груз. На 18-й день плавания, 9 июня, Дрейк встретил Каррак. Английские корабли обстреляли судно и вынудили его к сдаче. На корабле находилось все, чем славился Восток. Специи, шелка, фарфор, драгоценные камни и золото. Испанцы считали, что захватив святого Филиппа, Дрейк нанес им ущерб в 114 тысяч фунтов стерлингов. Возвращаться к мысу Сан-Винсенти Дрейк теперь уже не думал. Подкрепление, о котором он просил Уолсингема, не пришло. Было много больных, суда требовали ремонта. Дрейк решил возвращаться домой, чтобы потом со свежими силами продолжать уничтожение испанского флота у Пиренейских берегов. Через 3 месяца с начала плавания, 26 июня 1587 года, флотилия Дрейка, ведя за собой огромный карак, подошла к Плимуту.